Алле. Алло, здравствуйте. Антон Хуанген? Да. Очень а вы? Я обращаюсь к вам, да, меня Валерия зовут. Я являюсь представителем компании «Просекрет». Предложение для вас по оформлению суммы 30 000 на выгодных условиях актуально для вас? А вы мою кредитную историю видели? Я конкретно нет. Нет? Еще давайте денег, давайте. Так а что с вашей кредитной историей? Все прекрасно, кристально чистая вообще. Хорошо. Какую сумму рассматривать, подскажите? А сколько вы можете дать? От 10 до 50. Долларов, я надеюсь. Что? Долларов, я надеюсь. Не услышала. Не понял? Не услышали? Я вас не поняла. Я говорю, долларов? Нет, не долларов, рублей. Да ты! Ну, как вы думаете, это может быть интересно? Ну, многим интересно, я поэтому вам предлагаю. Понятно. А во многим это кому можно полюбопытствовать? Ой. Антон Хангевич, вы мне подскажите, вам актуально ли или нет? Если не актуально, мы с вами закончим разговор. Да нахуй не нужны, долбоеб. Прекрасно, всего доброго вам. Пока. Алло. Алле. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Павлон Хуангевич, короче, в целях безопасности дождитесь ответа. Давай. Оператора. Разговор записывается. Окей. Здравствуйте. Здрасте. Вы Антон Хангович? Все верно. А вы? Компания МБА «Финансов», специалист Суходольская Оксана Александровна. Видеозапись разговора. В работе нашей компании находится ваш договор по микрозайму «Мих кредит». На сегодняшний день у вас имеется просроченная задолженность в размере 128 235 рублей. 153 дня уже срок просрочки. Вам необходимо произвести оплату. В ближайшие 2 дня до 25 июля включительно в полном объеме погасить задолженность. Оплата от вас поступит? Оксана Александровна, вы не хотите Ванессу на заднем плане потише сделать? Нет, я не хочу. Не хотите? Это не у меня на заднем плане. Не у вас? У меня, наверное, да? Нет. Ну, как в помещении где-то играть. Не что, пойти по помещению пробежаться, да? А вы, я так понял, вы из дома звоните, да? Мы сейчас будем разговаривать о том, где я нахожусь и что у меня играет, или о вашем долге. В соответствии с 52-м федеральным законом вы не имеете права пользоваться базой и своими персональными данными у себя из дома. Это раз. Да что вы говорите? Дальше надо. А с чего вы взяли, что я нахожусь дома? Не с того, что у вас музычка играет, вы взяли компьютер и куда-то пошли. В общем, вопрос вашего долга решать вы не хотите. Я вас правильно понимаю? Николай, что вы начинаете? Мы с вами разговариваем не первый раз уже. Что вы начинаете? Только не кричите, пожалуйста. Вы не давите эти цепелами на переполненные барабанки. Оксан, Александр. А ну, тараторите свой скрипт, короче, я подожду. Пока, пока. Алло, день добрый, Антон Хуангович. Антон Хуангович. А вы кто? Мое почтение, Илья Александрович, меня зовут, моя фамилия Кризин, главный специалист из нового питания Альфа-банка. По поводу Альфа-банка Антон Александрович вам звонил. Ага. Пару минут не можете уделить? Да без вопросов. Без вопросов. Единственный момент, дату рождения, пожалуйста, проговорите, обязан уточнить, что действительно вы, чтобы не разгласить вашу банковскую тайну. А как я могу убедиться, что вы работник Альфа-банка? Давайте подъедете, может быть, к нам, убедимся. Так, может, вы ко мне подъедете? Чего уж там? Я уже подъезжал один раз, никого не застал на адресе. Ай, беда. Так, может быть, стоило договориться сначала, позвонить, как считаете? Ну, до вас дозвониться было просто нереально. И с учетом того, что кто-то передал информацию, как вы общаетесь там с девочками, тоже не совсем понятно было, будете ли вы встречаться или не будете. Ну, почему бы и нет? Вы хотите подъехать? Хотим, конечно же. И предлагаем предварительно вам самому добровольно подъехать, пообщаться, урегулировать ваш вопрос. Я к вам никуда не поеду. Не вам же от меня что-то нужно. Почему я-то должен ездить? Да мне кажется, это вам больше нужно, чем нам. Ух ты, а замотивируйте меня, объясните, почему это мне нужно? Ну, потому что у вас, наверное, есть обязательства, они у меня не выполнены. Ну, отлично, дуйте в суд и докажите их. Все сложно, что ли так? Докажите их. А? То есть, когда будет судебное решение, сразу исполните их. А что, у меня варианты останутся? Там же судебные приставы будут работать же, верно? Ну, конечно, конечно, конечно. Ну и вот, в чем сложность-то? Чего то есть вы, соответственно, до судебном ключе решать вопрос не намерен, насколько так я понимаю. Так я не раз вашим и неадекватным девочкам говорил, и вашим неадекватным сотрудникам спокойно объяснял, матом объяснял, до них не доходит. Объясните мне. Ну, задавайте вопрос. Что, какой у вас вопрос? Что вам объяснить? Предварительную дату рождения назовите, мы с вами по поводу суммы. Да я не знаю, кто вы. Не знаю. Ну, тогда объясните, почему вы не исполняете. Ну, да какая причина? Какую роль сыграет причина? Вы же мне только что сказали, что вы не раз объясняли. Объясните еще последний раз. Объясните, почему вы не исполняете свои обязательства перед Альфа-банком. Не хочу. Не хотите просто? Да. Ладно, давайте поставим так вопрос. Когда вы будете на адресе? Звони предварительно. Звони? Звони. Позвоню. Я так понимаю, вы хотите, соответственно, свои обязательства в сторону, да? И на личные вопросы со мной побеседовать. А ты хочешь на личные вопросы поговорить? Я, конечно же. Ты готов, рубиться за банковские деньги, если, да? Если, соответственно, будут какие-то вопросы с личной стороны, а при чем здесь банк? Если так, вы будете намерены меня оскорблять, значит, мы будем... Так ты же за чужие бабки рубишься. Ты же за чужие бабки рубишься. Во-первых, на вы. Я не рублюсь. Рубишься. Понятно, Антон Хуанович. Когда будете на адресе? Да, предварительно звони, будем договариваться. Какие я проблемы? Наберу. Наберешь? А сколько вечером, утром, днем? Рандомно, мой юный друг, рандомно. Юный друг. Ага. Антон Хуанович, я надеюсь, встречу вас на адресе, и мы с вами побеседуем. Надеюсь, вы будете также беседовать. Да нормально я буду беседовать. Ты думаешь, ты приедешь, я буду обсираться и перед тобой трясти, что ли, или что? Ты не забудь доверенность от работодателя, не забудь доверенность на обработку персональных данных, не забудь паспорт с собой взять, потому что только он является удостоверением личности. Не забудь удостоверение от своего замечательного Альфа-банка, чтобы я мог убедиться, что ты работник этой замечательной конторы. Вот и тогда будем разговаривать. Только после того, как я увижу, что у тебя все это есть, мы будем с тобой разговаривать. Вот так вот. Ну, я, насколько понимаю, вы просто за дверью будете сидеть или дверь не откроете. Ну, чего ты взял? Ты меня что, бить пришел, что ли? Уверен я. Поэтому так и не первый раз, я давно работаю. Ты меня бить придешь, да, или что? Я? Нет, конечно же. Беседовать я к вам приду. А с чего ты решил? Все. Вас, я так понимаю, часто бьют, что ли? Такие вопросы. Ну, да, конечно, да. Я буду наш диалог снимать на камеру. Да это вот понятно. Я думаю, вы даже дверь не откроете. Да, открой. Что ты переживаешь? Вы скажите мне, а вы работаете вообще? Вы вот так вот общаетесь? А я смотрю, вы же там ученикам, студентам что-то преподаете, детям. И? Вы продолжаете работать? Ну, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю, кто ты. Вот придешь, принесешь все документы, и тогда будем разговаривать, верно? Я этот момент уточню сейчас. Работаете, вы продолжаете, вы далеко не работаете. Уточни, конечно, уточни. Конечно, если у тебя если у тебя есть возможности такие. А что мне тут с Михаилом Сергеем Владимировичем запрос отправил, сейчас уточню. Что сделал? Запрос отправил Михаилу Сергею Владимировичу. Отправил. Сейчас уточню. Давай. Если вы там не труете. Что, еще вопросы у тебя есть ко мне какие-то? Да нет, еще у меня есть один вопрос. Папа ваш звонил, я так понимаю, очень интересовался вопросом. Что ему сказать? Скажи это, чтобы он больше не звонил. Чтобы он больше не звонил? Да. Ну, я с ним сам поговорю. Поговорю. Да ты что такой уверенный в себе, а? Антон Хуангович. Ты привык, что тебя боятся, что ли? Вы не расходитесь, Антон Хуангович. Ты привык, что тебя боятся, или что? Антон Хуангович, вы не расходитесь. Да я не расхожусь. Я с тобой спокойно разговариваю, не ругаю тебя, не матерюсь. Что ты на меня долануть пытаешься? Думаешь, я боюсь, что ли? Да я не знаю, я уверен в этом, честно говоря. Что я тебя боюсь? Что? Что я тебя боюсь или что? Да я не думаю, что вы боитесь кого-то. А в чем ты там уверен? В чем я должен быть уверен? Ты только что сказал, что я уверен. А в чем ты уверен, ты не понял? Не, вы вопрос мне задали. Вы как-то с темы на тему перепрыгиваете. Я говорю, ты думаешь, я тебя боюсь, что ли, или что? Ты почему я должен? Я думаю. Должен с тобой. Ну, я думаю, если бы, соответственно, было все нормально, вы бы сами приехали бы, побеседовали мы. Слушай, я уверен, что думать. Так как вы мне объясняете, что вы приедете, я буду требовать там документ такой-то, соответственно. Потом я буду все это снимать, мы будем общаться. Я думаю, человек, который нормально, адекватный, ничего не боится, он просто беседует, все, встречается. Ну и что? А ты в курсе, что ты по закону обязан все эти документы иметь, если хочешь со мной лично общаться? О, что-то там про меня говорят? Про вас, да, Антон Славович. Как говорят? Один и тот же пассажир. Да, я вам тогда наберу, Антон Хуангович. А что такое? Что там про меня говорят? Слышь, а что там говорят про меня? Ну-ка, расскажи. Расскажи. Вы на «вы» общаетесь, Антон. Да не хочу, я не знаю, кто ты. Просто говорят, со соседями общались, адекватные вроде говорят. С соседями? Стоп, дядя, да. Ты общался с моими соседями? Я не дядя. А кто ты? Илья Александрович зовут. Общался с вашими соседями, да. И что, а на каком основании ты общался с моими соседями? А почему я не могу с ними пообщаться? А ты про такое понятие, как банковская тайна, знаешь? А я что, разгласил банковскую тайну? А я не знаю. А что ты у них? А что ты у них спрашивал? Живете вы, не живете? Кто живет по данному адресу? А вы что? Здесь есть какая-то, то есть вы ведете, тайна, что ли? Вы ведете какие-то разыскные мероприятия, что ли, или что? Ты на каком основании задаешь вопросы соседям? В смысле, на каком основании? Ну, в прямом смысле. Давайте вы подъедете, я вам все основания объясню. Ты мент, что ли, или что? Давайте вы подъедете, я вам все основания объясню. Да я никуда не подъеду. Ты же хочешь подъехать. Да, я подъеду. Да подъезжай, да, подъезжай. Слушай, ну ты, я блин, наберу, ты прям вот такую ошибку я делаешь, наберу, а вот вообще. Буду, давай, все, давай, жду.